Глава третья. Необходимое уточнение. Освобождены были все женщины, кроме одной. Она оказалась где-то посередине шеренги выходящих. Как и другие женщины, она смотрела не вперед, а назад, в гостиную, на пол, где провела, кажется, не одну ночь, а несколько лет. Она смотрела на стайку мужчин у дальней стены. Никого из них она не знала. Никого, кроме японского джентльмена, ради которого, собственно, и был затеян этот прием. По сути, она не знала и его, но он так любезно помог ей с аккомпаниатором, что Роксана Кос специально нашла его взглядом и одарила улыбкой. Мужчины переминались с ноги на ногу, вид у них был печальный и беспокойный. Господин Хасакава учтиво улыбнулся ей в ответ и склонил голову. За исключением господина Хасакавы, никто из мужчин в тот момент не думал о Роксане Кос. Они забыли и о ней, и о ее невероятном пении. Все они глядели на своих жен, выходящих на дневной свет, и думали о том, что, возможно, не увидят их уже никогда. Мужчинам трудно было дышать от переполнявшей их любви. Вот покинули дом Эдит Тибо, жена вице-президента, прекрасная Эсмеральда. Роксана Кос уже почти достигла выхода, впереди нее было всего человек пять, как вдруг командир Эктор выступил вперед и взял ее за руку. Особой агрессии в его жесте не было. Быть может, он просто хотел ее проводить или переместить в другое место шеренги. «Эспера», — сказал он, указывая на стену, и Роксане Кос пришлось встать поодаль от остальных, рядом с большим полотном Матисса, изображающим груши и персики в вазе. В стране имелись всего две работы Матисса, и эта была позаимствована из музея специально ради приема. Но обескураженная Роксана Кос в тот момент о живописи не думала и смотрела только на переводчика. «Подождите», — перевел Ген на английский, стараясь, чтобы это прозвучало как можно милосерднее. «В конце концов, подождите» не значило, что она вообще никогда отсюда не выйдет. Это означало лишь, что ее выход откладывается. Роксана Кос обдумывала услышанное. Она все еще сомневалась в значении сказанного ей, даже после перевода. Да, ей приходилось ждать в детстве, приходилось ждать в консерватории, в очереди на прослушивание. Однако в последние годы ее уже никто не требовал ждать, наоборот, это ее все ждали. А в этой дурацкой стране, на этом дне рождения, в окружении вооруженных головорезов, заставлять ее чего-то ждать посреди такого безумия было уже просто издевательством. Роксана Кос выдернула у командира свою руку так резко, что с носа у него соскользнули очки. Она больше не желала терпеть его прикосновений к своей коже. «Знаете что?» — заявила певица. «Хорошенького понемножку!» Ген открыл было рот для перевода, но передумал. К тому же Роксана Кос продолжала говорить. «Я приехала сюда, чтобы работать, то есть чтобы петь на приеме, и я свою работу выполнила. Мне велели спать на полу вместе со всеми этими людьми, которых вы по каким-то причинам решили задержать, и я легла на пол. Но теперь с меня довольно!» Она указала пальцем на кресло, где сгорбился аккомпаниатор. «Посмотрите!» — сказала она. «Он болен, и я должна быть рядом с ним!» Впрочем, это трудно было назвать убедительным аргументом. Голова у аккомпаниатора упала на грудь, руки безвольно свесились вдоль туловища, как флаги в безветренный день, он больше походил на мертвого, чем на больного. Когда Роксана Кос говорила, он даже не поднял головы. Шеренга женщин остановилась. Даже те, кто уже вышел на улицу, остановились посмотреть, что происходит, пусть они и не понимали, что говорит певица. В эту минуту всеобщей растерянности, в неизбежной паузе, предшествующей переводу, Роксана Кос и вознамерилась покинуть дом. Она решительно устремилась к открытой, ожидавшей ее двери. Командир Эктор бросился вслед за ней и, не сумев поймать руку, крепко ухватил за волосы. Да, такие волосы делают женщину легкой добычей. Все равно, что связка длинных шелковистых веревок на голове. Затем одно за другим произошли три события. Во-первых, Роксана Кос, лирическая сопрано, издала высокий пронзительный звук, в котором смешались удивление и такая боль, будто, потянув ее за волосы, командир сломал певице шею. Во-вторых, все гости, за исключением аккомпаниатора, сделали шаг вперед, показывая, что готовы взбунтоваться. И в-третьих, все террористы, от 14-летних до 40-летних, тут же схватились за оружие и передернули затворы, и от этого металлического клёкота все застыли, словно в стоп-кадре. Комната замерла в ожидании, время остановило свой бег, и тут Роксана Кос, не озаботившись даже тем, чтобы расправить платье или пригладить волосы, вернулась на свое прежнее место рядом с картиной, которая, честно говоря, была не лучшим произведением мастера. После этого командиры начали вполголоса совещаться между собой, и даже рядовые боевики, мальчишки-бандиты, принялись тянуть шеи, чтобы лучше расслышать. Голоса командиров сливались, но можно было уловить слова «женщина», «никогда», «договор». Затем кто-то растерянно произнес: «она же певица». Из-за того, что командиры склонились друг к другу, разобрать, кто именно это сказал, было невозможно. Может быть, все вместе. Чтобы захватить человека в заложники, можно придумать повод и похуже. Заложник ценен тем, что его можно обменять на деньги или свободу, или на другого нужного тебе человека. Человек может заменить деньги, если изыскать способ его удержания. Так почему бы не захватить человека в заложники за его драгоценный голос? Не получив то, зачем они пришли, террористы решили взять взамен кое-что другое, то, о чем они и понятия не имели до того самого момента, как оказались на четвереньках в узких туннелях вентиляционной системы. Они решили взять то, что составляло смысл жизни господина Хасакавы. Роксана стояла у стены на фоне рассыпающихся по холсту ярких фруктов и плакала от досады и разочарования. Командиры спорили все громче, остальные женщины и слуги потихоньку выбирались из дома. Мужчины молча взирали на происходящее, юные террористы держали оружие наготове. Аккомпаниатор, который, казалось, спал в своем кресле, внезапно вскочил на ноги и тоже вышел наружу, поддерживаемый с обеих сторон кухонным персоналом, даже не поняв, что его солистка осталась в плену. — Так-то лучше, — сказал командир Бенхамин, пройдясь по комнате, которую еще недавно усеивали тела заложников. — Теперь хоть можно дышать. С улицы доносились крики и рукоплескания, которыми встречали освобожденных. С другой стороны садовой стены засверкали фотовспышки. В суматохе в дом вновь вошел аккомпаниатор. Запереть вход никто не удосужился. Он распахнул дверь с такой силой, что та впечаталась в стену, оставив на деревянной обшивке вмятину от ручки. Аккомпаниатора вполне могли пристрелить, но, к счастью, узнали. «Роксаны Кос там нет!» — сказал он по-шведски. Голос его звучал глухо, согласные застревали во рту. «Ее там нет!» Его речь была столь невнятной, что даже Ген не смог сразу распознать язык. Шведский он изучал в основном в студенчестве, по фильмам Бергмана, сравнивая субтитры со звучащими с экрана словами, так что беседовать по-шведски он мог лишь на самые мрачные темы. «Она здесь», — сказал Ген. Казалось, возмущение ненадолго вернуло аккомпаниатору здоровье. Землистый оттенок его кожи сменился ярким румянцем. «Всех женщин освободили!» Он размахивал руками, словно пытался распугать ворон на кукурузном поле. На синеющих губах запенилась слюна. Ген добросовестно перевел его слова на испанский. «Кристоф, я здесь!» — сказала Роксана, помахав своему спутнику рукой, словно прием продолжался, и они просто ненадолго потеряли друг дружку. «Лучше возьмите меня!» — простонал аккомпаниатор, и колени его опасно затряслись, грозя снова подогнуться. Это прозвучало восхитительно, рыцарственно, однако все присутствующие прекрасно понимали, что он не нужен никому, а нужна именно Роксана. «Выбросьте его вон!» — приказал командир Альфреда. Двое парней выступили вперед, но аккомпаниатор, которого, как всем казалось, и охранять-то было не нужно, так жестоко трепал его таинственный недуг, опрометью ринулся вглубь комнаты и тяжело опустился на пол у ног Роксаны Кос. Один из мальчишек прицелился в крупную белокурую голову. — Случайно ее не пристрели! — предупредил командир Альфреда. — Что он говорит? — возопила Роксана Кос. С некоторой заминкой Ген перевел. — Случайно! Вот как это бывает в подобных передрягах. Никакого злого умысла, просто пуля попала чуточку не туда. Задержав дыхание, Роксана Кос мысленно прокляла всех собравшихся в комнате. Погибнуть от руки террориста-недоучки, не умеющего толком прицелиться, вот уж не так она планировала завершить свой жизненный путь. Дыхание аккомпаниатора снова стало неестественно быстрым и слабым. Он закрыл глаза и прижался головой к ее ноге. Этот душевный порыв полностью истощил силы аккомпаниатора. Секунду спустя он уснул. «Ради Бога!» — сказал командир Бенхамин, сделав тем самым одну из серьезнейших ошибок за время всего мероприятия, которое с самого начала было ничем иным, как чередой серьезных ошибок. «Оставьте его там, где он есть!» Как только командир произнес эти слова, аккомпаниатор рухнул лицом вниз, и его начало тошнить чем-то желтоватым и пенистым. Роксана снова попыталась распрямить его скрюченные конечности, на этот раз без чьей-либо посторонней помощи. «Вынесите его хотя бы на свежий воздух!» — воскликнула она со злостью. «Разве не видите, что ему плохо?» Все прекрасно видели, что аккомпаниатору очень, просто ужасно плохо. Кожа его покрылась холодным потом, а цветом стала напоминать протухшую рыбу. Ген перевел просьбу, однако она осталась без внимания. «Оперная певица вместо президента», — сказал командир Бенхамин. «Думается мне... Ни хрена приличного мы на нее не обменяем». «Вместе с пианистом она стоит больше», — попробовал возразить командир Альфреда. «Да он и гроша ломаного не стоит». «Оставим ее», — спокойно сказал командир Эктор, и на этом оперный вопрос был закрыт. Эктор говорил мало, но именно его бойцы боялись больше всех. Даже другие командиры проявляли осторожность в его присутствии. Все заложники, включая Гена, находились в это время на другой стороне комнаты. Отец Аргуэдос тихо произнес молитву, а затем направился на помощь Роксане Кос. Командир Бенхамин приказал ему вернуться, но тот только улыбнулся в ответ и кивнул головой, словно командир просто неудачно пошутил, и его слова нельзя расценивать как грех. Священник только дивился тому, как колотится его сердце и подгибаются ноги. Не от страха быть убитым, нет. Он не верил, что его убьют. А даже если убьют, что ж, пусть будет так. Страшно было от цветочного запаха, от теплого золотистого свечения ее волос. С 14 лет столько было отцу Аргуэдосу, когда он отдал свое сердце Богу и отрешился от житейских забот, подобные вещи его не волновали. Откуда же, среди всего этого ужаса и хаоса, среди смертельной опасности, нависшей над головами стольких людей, возникло это дикое головокружение и ощущение невероятной удачи? Ему просто невообразимо повезло. Повезло, что его выделила среди других Анна Лойя, кузина жены вице-президента, что она обратилась к своей кузине со столь необычной просьбой, что эта просьба была милостиво удовлетворена, и ему позволили стоять у дальней стены комнаты и впервые в жизни слушать живую оперу, и не просто оперу, а оперу в исполнении Роксаны Кос, которая была, по всеобщему мнению, величайшим сопрано нашего времени. Одно лишь то, что она приехала в эту страну, что в течение целых суток ей суждено было находиться в том же городе, что и он, уже можно было расценить как великое чудо. Узнав об этом, отец Аргуэдос долго не мог уснуть на своей койке в подвале дома приходского священника, и вот ему позволено ее видеть, и вот волею случая, который, разумеется, может стать предвестием ужасных событий, но тем не менее является, как и всякий случай, выражением воли Божьей, он может помочь ей в ее хлопотном деле по приведению в должный порядок нескладных членов ее аккомпаниатора. Он может вдыхать исходящий от нее аромат крохотных колокольчиков и видеть ее гладкую белую шею в вырезе фисташкового платья, может заметить несколько заколок, которые она оставила в волосах, чтобы не лезли в глаза. Что это, если не дар небес? Отец Аргуэдос верил, что такой голос может иметь только божественное происхождение, и значит, ему дано приблизиться к воплощению божественной любви. А волнение в его груди и дрожь в руках вполне естественны. Как же его сердце может не наполниться любовью, когда он оказался так близко к Богу? Она улыбнулась ему. Ее улыбка была ласковой, но сдержанной, сообразно с обстоятельствами. «Вы можете мне сказать, почему они меня задержали?» — спросила она шепотом. Стоило ей заговорить, как священника охватило разочарование. Нет, не в ней, ни в коем случае, но в самом себе. Английский! Ему давно твердили, что надо учить английский язык. «Как там говорят туристы?» «Have a nice way?» Отец Аргуэдос, очевидно, неправильно расслышал выражение «have a nice day» — «хорошего дня». Но, может быть, в данном случае это не совсем уместный ответ? Может, это вообще что-то оскорбительное? Или просьба, но о чем? Как пройти туда-то? Где купить пленку для фотоаппарата? Или даже не найдется ли мелочи? Он произнес про себя слова молитвы и грустно выговорил одно единственное слово, в котором был уверен — «English». «А-а-а-а!» Сочувственно кивнув, она вновь вернулась к своим хлопотам. Когда вдвоем они разместили аккомпаниатора поудобнее, отец Аргуэдос вынул носовой платок и стер бледную пену с его губ. Никакими особыми познаниями в медицине священник не обладал, но ему куда как часто случалось навещать больных и подавать причастие, которое оказывалось для них последним. и личный опыт подсказывал отцу Аргуэдосу, что этот человек, который еще недавно так чудесно играл на фортепиано, скорее нуждается в последнем причастии, чем в молитвах о выздоровлении. «Он католик?» — спросил он Роксану Кос, касаясь груди аккомпаниатора. Она понятия не имела о том, в каких отношениях этот человек находится с Богом, и еще того меньше, какой церковью эти отношения регулируются. Она пожала плечами, но этот-то жест священник поймет. «Католика?» — спросил он снова, скорее ради собственного любопытства, и вежливо указал на нее. «Я?» — переспросила она, касаясь своей груди. «Да». Она кивнула. «Си, католика». Всего два простых слова, но она была очень горда, что произнесла их по-испански. Он улыбнулся. Что касается аккомпаниатора, тут было два главных вопроса. Умирает ли он и католик ли он? Когда дело касается загробного упокоения души, действовать надлежит осмотрительно. Если он по ошибке прочитает католические молитвы над Иудеем, то в случае его выздоровления отца Аргуэдоса обвинят, что он воспользовался бессознательным состоянием политического заложника. Он похлопал Роксану Кос по руке. Ладошка, как у ребенка, такая белая и мягкая, округлая. На пальце красовался темно-зеленый камень размером с перепелиное яйцо в ободке из крошечных сияющих бриллиантов. Обычно он, видя женщину с такими украшениями, думал, что лучше бы она пожертвовала его на нужды бедных. Но сейчас вдруг представил, какое же это наслаждение взять такое кольцо и нежно, аккуратно надеть его на палец Роксане Кос. Совершенно неуместная фантазия, отец Аргуэдос почувствовал, как по лбу его заструился холодный пот, а он, как назло, остался без носового платка. Чтобы отвлечься, он отправился к командирам. «Этот человек», — начал отец Аргуэдос, понизив голос, — «похоже, что он умирает». «Ничего он не умирает», — возразил командир Альфреда. Он пытается вытащить отсюда певицу. Притворяется. Не думаю. Пульс, цвет кожи. Он посмотрел через плечо на рояль, на огромные букеты лилий и роз, приготовленные специально для приема, на аккомпаниатора, лежащего на ковре огромным бесформенным кулем. Такое не разыграешь. Он сам решил здесь остаться. Мы выставили его вон, а он вернулся. Умирающие так не поступают. Командир Альфреда отвернулся, потер изувеченную руку. Уж 10 лет как нет этих пальцев, а они все болят. «Возвращайтесь на свое место», — сказал командир Бенхамин священнику. После того, как половина людей ушла, его охватило обманчивое облегчение, как будто решилась половина его проблем. Он прекрасно понимал, что заблуждается, но все равно хотел, чтобы его хоть ненадолго оставили в покое и дали насладиться этим чувством. Комната казалась теперь почти пустой. «Мне необходимо взять с кухни немного масла для соборования». «Никаких кухонь!» — замотал головой командир Бенхамин и специально, чтобы оскорбить священника, зажег сигарету. Больше всего он жалел, что оба они, и священник, и аккомпаниатор, не убрались из дома тогда, когда им было велено это сделать. Нельзя разрешать людям по собственной инициативе оставаться в заложниках. Опыта оскорбления духовных лиц у командира не было, и сигарета потребовалась ему для храбрости. Он потушил спичку и бросил ее на ковер. Хотел было выпустить дым прямо в лицо священнику, но не смог. «Хорошо, обойдусь без масла», — сказал отец Аргуэдос. «Никаких соборований!» — повысил голос командир Альфреда. «Он не умирает!» «Я спрашивал вас только о масле», — вежливо возразил священник. «О соборовании я вас не спрашивал». Уже всем командирам хотелось заткнуть ему рот, врезать ему как следует по физиономии, позвать кого-нибудь из боевиков, чтобы тот, приставив автоматное дуло к его спине, загнал его обратно в шеренгу мужчин, но никто из них не мог решиться на подобное. Такова была власть церкви, а может быть и власть оперной певицы, склонившейся сейчас над человеком, которого они считали ее любовником. Между тем отец Аргуэдос вернулся к Роксане Кос. Она расстегнула верхние пуговицы рубашки аккомпаниатора и прильнула ухом к его груди. Ее волосы так живописно разметались по плечам, что аккомпаниатор наверняка пришел бы в восхищение, будь он в сознании, но пробудить его певица не могла. Не смог этого сделать и священник. Отец Аргуэдос опустился рядом с ним на колени и начал соборование. Возможно, обряд выглядел бы торжественнее, будь он в облачении, будь у него масло, а вокруг свечи, но простая молитва в некотором смысле легче находит пути к Богу. Он надеялся, что аккомпаниатор все же католик, он надеялся, что его душа поспешит в раскрытые объятия Христа. Бог, Отец Милосердия, смертью и воскресением Сына Своего, примиривший мир с Собою и ниспославший Святого Духа для отпущения грехов посредством Церкви Своей, пусть дарует тебе прощение и мир. Отец Аргуэдос почувствовал прилив нежности к этому человеку, почти осязаемые узы любви, ведь он играл для нее, он день за днем слышал ее голос, находился под его волшебным воздействием. Священник от всего сердца прошептал в мертвенно-белое ухо: «И я отпускаю тебе грехи». И правда, он прощал аккомпаниатора за все, что тот совершил в своей жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Соборование?» — спросила Роксана Кос, сжав холодную и влажную руку, которая так долго и без устали трудилась для нее. Она не знала испанского, но католические обряды узнаваемы везде. Разрешительная молитва — плохой знак. «Через святое таинство да освободит тебя Господь Всемогущий от кары в этой жизни и жизни грядущей, да откроет Он перед тобой райские врата и дарует тебе радость вечную». Роксана Кос глядела на него с изумлением, словно на гипнотизера. «Он был очень хорошим пианистом», — проговорила она наконец. Она хотела присоединиться к молитвам священника, но, если честно, уже их не помнила. «Он играл очень точно», — добавила она. «Попросим Господа явить брату нашему свою милосердную любовь и даровать ему облегчение через это святое помазание». Отец Аргуэдос приложил большой палец к своему языку. Для совершения обряда нужно было что-нибудь влажное, а ничего другого он придумать не мог. Влажным пальцем священник дотронулся до лба аккомпаниатора и сказал: «Через это святое помазание по благостному милосердию своему да поможет тебе Господь по благодати Святого Духа». Пытаясь вспомнить какие-нибудь молитвы, Роксана Кос снова увидела склонившихся над ней монахинь, увидела палисандровые четки, свисающие с их поясов, ощутила запах кофе от их дыхания и легкий запах пота от их одежд. Сестра Джоанна, сестра Мария Жозефа, сестра Сирена. Она помнила их всех, но слова молитв забыла начисто. «Иногда мы заказывали сэндвичи и кофе после репетиции», — продолжала Роксана, хотя священник ее не понимал, а аккомпаниатор уже не мог слышать. «Тогда мы немного болтали». Он рассказывал ей о своем детстве. Он из Швеции или из Норвегии. Он рассказывал, как холодно бывает там зимой, но ему казалось, что так и надо, ведь он там вырос. Мать строго-настрого запрещала играть в мяч, боялась за его руки. Как не бояться, когда столько денег отдано за уроки фортепиано? Отец Аргуэдос помазал аккомпаниатору руки и закончил: «И, избавив тебя от грехов, да спасет тебя и милостиво облегчит твои страдания». Роксана зажала между пальцев прядь его чудесных белокурых волос. Они казались безжизненными. Видно было, что это волосы человека, уже не принадлежащего к этому миру. По правде говоря, порой она ненавидела аккомпаниатора. Долгое время они отлично ладили. Он знал, что от него требуется, играл с чувством, но никогда не пытался затмить ее. Роксане Кос нравились его скромность и сдержанность. Она ни разу не пыталась вызвать аккомпаниатора на откровенность. Слишком мало места он занимал в ее мыслях. Потом было решено, что он поедет с ней на эти гастроли. И едва шасси самолета оторвались от взлетной полосы, как он схватил ее руку и признался, что живет под невыносимым бременем любви. Неужели она не догадывалась? О, эти дни, проведенные подле нее, под звуки ее пения! Он прижался к ней, попытался опустить голову на ее грудь, но она его оттолкнула. Это продолжалось в течение всех 18 часов полета. Продолжалось и в лимузине, который вез их в отель. Он умолял и плакал, как ребенок. Перечислял все туалеты, которые она надевала на каждой репетиции. За окнами машины, непроницаемой стеной из листьев и лиан, высились джунгли. Куда она едет? Аккомпаниатор попытался коснуться ее пальцем, но получил шлепок тыльной стороной ладони. Роксана опустила голову и закрыла глаза. Сложила вместе ладони с зажатой между ними прядью его волос. «Молитва сама по себе может радовать», — говорила сестра Джоанна. Она была любимицей Роксаны, молодая и почти хорошенькая. В столе она держала шоколад. «Не обязательно что-то просить. Можно и благодарить за что-то». Сестра Джоанна часто просила Роксану спеть для детей майский гимн «Прими же, Мария, цветочный венец» даже в разгар чикагской зимы. Он постоянно просил, чтобы я рассказывала ему о Чикаго. «Я выросла в Чикаго», — шептала она. «Он хотел знать, каково это — родиться и жить рядом с оперным театром. Он говорил, что теперь, когда он оказался в Италии, уже никогда ее не покинет. Говорил, что холодных северных зим больше не вынесет». Отец Аргуэдос глядел на певицу, не в силах понять, что она говорит. Может быть, исповедуется или молится? «А если он съел что-то не то?» — продолжала она. «Вдруг ему попалась еда, на которую у него аллергия? А может, он был болен еще до того, как мы сюда поехали?» Она совсем не знала этого человека. Некоторое время все трое оставались неподвижны. Аккомпаниатор с закрытыми глазами и пристально глядящие в эти закрытые глаза оперная певица и священник. Потом Роксана Кос словно очнулась и уверенным движением залезла в карман аккомпаниатора, вытащила оттуда бумажник, платок и коробку мятных конфет. Она наскоро просмотрела бумажник и бросила его на пол. Паспорт тоже нашелся. Шведский. Роксана Кос запустила руки в карманы аккомпаниаторских брюк. Отец Аргуэдос прервал молитву и уставился на нее. Тут она нашла шприц для подкожных инъекций, распечатанный и использованный, и маленькую стеклянную ампулу с пластиковой пробкой, пустой, но на самом дне его перекатывались одна или две капли. Инсулин. Все дело в инсулине. Им обещали, что они вернутся в отель к полуночи. Вот он и взял всего одну ампулу. Она вскочила на ноги, зажав это неопровержимое доказательство в руках. Отец Аргуэдос поднял голову, когда она кинулась к командирам. «Он диабетик!» — закричала Роксана Кос. Слово «диабетик» звучит более или менее одинаково на всех языках. У медицинских терминов латинские корни, они понятны любому. Она взглянула на мужчин у стены. Те смотрели на нее, словно Роксана Кос просто разыгрывала очередную сцену из оперы, из трагедии о смерти пианиста. «Иль пиано форте тристе» — печальный рояль. «Он диабетик!» — сказала она Гену. Ген, до этого момента стоявший тихо, чтобы не мешать священнику, теперь выступил вперед и разъяснил командирам то, что они, должно быть, и сами уже прекрасно поняли. Человек находится в диабетической коме, а значит, его может спасти лекарство, если он, конечно, еще жив. Террористы решили взглянуть поближе. Командир Бенхамин выбросил сигарету в мраморный камин, такой большой, что в него без труда поместились бы трое упитанных детей. И действительно, трое детей вице-президента обожали играть в камине, особенно после того, как из него выгребли всю золу и отдраили камни. Они воображали, что их украли ведьмы и собираются здесь изжарить. Отец Аргуэдос совершил положенный обряд и теперь просто стоял на коленях возле аккомпаниатора, сложив руки, склонив голову и молясь про себя о том, чтобы усопший обрел утешение и радость в вечной божественной любви. Открыв глаза, он увидел, что возле аккомпаниатора он уже не один. Отец Аргуэдос ласково улыбнулся столпившимся вокруг людям. «Кто отлучит нас от любви Божией?» — сказал он, будто это все объясняло. Стоя на коленях на полу, Роксана Кос являла собой прелестное зрелище. Бледно-зеленые складки ее шифонового платья напоминали весеннюю листву, волнуемую нежными порывами апрельского ветра. Она взяла руку аккомпаниатора, ту самую руку, которую так берегла его мать, руку, которая умела без устали час за часом играть романсы Шумана. Рука была уже холодной, а краски лица, уже давно внушавшие тревогу, становились совсем зловещими. Вокруг глаз появилась желтизна, вокруг губ синева. Галстук и запонки с аккомпаниатора сняли, но он все еще был в черном фраке и белом жилете, все еще был одет для концерта. Никогда, ни одной минуты в своей жизни она не считала его плохим человеком, а пианистом он был блестящим. Его не в чем было винить, разве что не надо было ему тянуть с любовным признанием и обрушивать на Роксану Кос свои чувства, когда их закупорили в самолете. Но как упрекать его теперь, когда он мертв? Мужчины отошли от своей стены и переместились на другую сторону комнаты, где столпились вокруг аккомпаниатора практически плечом к плечу с террористами. Аккомпаниатор раздражал всех и своим музыкальным талантом, и своей близостью к Роксане Кос. Но теперь, когда он умер, они почувствовали горечь утраты. В конце концов, он умер ради нее. Они уловили смысл разыгравшейся драмы даже с другого конца комнаты, даже не понимая языка действующих лиц. Он не признался ей, что болен диабетом. Остался с ней, вместо того, чтобы попросить инсулин, который мог спасти ему жизнь. Бедный аккомпаниатор, их товарищ по несчастью. Он был одним из них. «Ну вот!» «Человек умер!» — провозгласил командир Бенхамин, вскидывая руки. При мысли о смерти его собственная хворь разыгралась не на шутку, словно кто-то принялся раскаленными иголками сшивать нервные окончания на лице. «Как будто другие люди не умирают», — холодно возразил командир Альфреда. «Он столько раз бывал на волосок от смерти. Пуля в животе с тяжелыми последствиями. Отстреленные пальцы всего через полгода после первой раны, еще одна пуля, насквозь прострелившая шею. Мы пришли сюда не для того, чтобы убивать этих людей. Мы пришли захватить президента и уйти. Но президента нет!» — напомнил ему Альфреда. Командир Эктор, не доверявший никому, опустился на пол и собственноручно пощупал у мертвого еремную вену. «Пожалуй, стоит в него стрельнуть и вынести тело наружу. Пусть знают, с кем имеют дело». Отец Аргуэдос, погруженный в свои молитвы, вскинул голову и посмотрел прямо на командиров. Услышав, что террористы собираются стрелять в их скоропостижно скончавшегося друга, испаноговорящие заложники пришли в ужас. Те, кто не знал, что Роксана Кос не говорит по-испански, теперь поняли это, потому что она никак не прореагировала на богохульные слова Эктора и даже не изменила позы. Голова опущена на руки, юбка красивыми волнами раскинулась вокруг. Немец по имени Лотар Фалькен, знавший испанский язык достаточно, чтобы понять суть происходящего, протиснулся к Гену и попросил перевести его слова. «Скажите им, что ничего не выйдет, из раны не польется кровь. Даже если выстрелить прямо в голову, снаружи все равно поймут, что смерть наступила не от огнестрельного ранения». Лотар был вице-президентом фармацевтической компании «Хёхст», но до этого учился на биолога. Он больше всех переживал по поводу этой смерти, потому что именно инсулин составлял львиную долю продукции компании. По существу, «Хёхст» являлась ведущим немецким производителем этого лекарства. В офисе компании инсулина было в избытке. Под рукой у сотрудников всегда лежали бесплатные образцы всех видов медикамента, рефрижераторы были набиты им до отказа. Лотар Фалькен приехал на этот прием, посчитав, что если Нансей собирается строить в этой стране завод электроники, то почему бы и их компании не открыть здесь свое производство? Теперь он стоял и смотрел на человека, который умер, не дождавшись инсулина. Он не смог спасти ему жизнь, но мог, по крайней мере, избавить его от посмертного надругательства. Ген перевел сказанное, стараясь подбирать слова так, чтобы задумка террористов выглядела как можно хуже, ведь он тоже не желал видеть, как стреляют в несчастного аккомпаниатора. Командир Эктор вытащил пистолет и задумчиво посмотрел на пол. «Это смешно», — сказал он. Роксана Кос подняла на него глаза. «В кого он собирается стрелять?» — спросила она Гена. «Ни в кого», — заверил ее Ген. Она вытерла пальцами глаза. «Но он же не чистить вытащил свой пистолет. Может, он теперь собирается убивать нас?» Голос ее был усталым, будничным, как будто Роксана Кос сверялась со списком хозяйственных дел. «Вам лучше сказать ей всю правду», — прошептал Гену вице-президент. «Если кто и может остановить это безобразие, то только она». В компетенцию Гена не входило решать, что для Роксаны Кос лучше, а что хуже, что говорить ей, а что нет. Он ее совсем не знал. Он понятия не имел, как она воспримет такое известие. Но тут она тронула его колено, точно так же, как человек, стараясь убедить собеседника, легонько трогает того за локоть. Ген взглянул на знаменитую руку, касавшуюся его ноги, и смутился. «По-английски», — потребовала она. «Они хотят стрелять в него», — признался Ген. «Но он же мертвый», — уточнила она на тот случай, если командиры этого еще не поняли. — Как сказать по-испански «мертвый»? — «Дефунто», — ответил Ген. — «Дефунто!» Голос ее взлетел до самых верхних регистров. Она встала. В какой-то момент она совершила ошибку, сняв с ног туфли, и теперь в комнате полный мужчин казалась совсем крошкой. Даже вице-президент был выше ее на несколько сантиметров. Но когда Роксана Кос расправляла плечи и гордо поднимала голову, она, казалось, вырастала, как будто за годы, проведенные на сцене, научилась менять не только голос, но и свою сущность. А на этот раз бушевавший в ней гнев словно возвысил певицу над всеми окружающими. «Учтите!» — обратилась она к командирам. — «Каждая пуля, выпущенная в этого человека, прежде пройдет через меня!» Она чувствовала себя ужасно виноватой перед аккомпаниатором. Тогда в самолете она потребовала у стюардессы, чтобы та нашла ей другое место в самолете, но салон был набит до отказа. В попытках его успокоить она проявила немалую жестокость. Роксана Кос указала пальцем на Гена, который помялся, но все-таки перевел им то, что она сказала. Стоящие вокруг, словно на выставке, мужчины горячо одобрили происходящее. Такая любовь! Он умер за нее, она умрет за него. «Вы захватили женщину, американку и человека, известного во всем мире, и если вы меня убьете, а вам уж, поверьте, придется...» «Вам все понятно?» — повернулась она к переводчику. «То гнев Божий падет на вас и на весь ваш народ!» Ген переводил четко и дословно, но все присутствующие и без того прекрасно понимали, о чем она говорит. Точно так же они понимали Роксану Кос, когда она пела Пуччини по-итальянски. «Уберите его отсюда! Выбросьте его, если вам надо, за ворота! Пусть те, кто там стоит, отправят его домой в гробу!» На лбу Роксаны Кос проступил пот, и ее лицо сияло точно у Жанны Д'Арк перед сожжением. Закончив свою тираду, она вздохнула во всю глубину своих могучих легких и снова села на пол спиной к командирам и склонила голову к груди своего аккомпаниатора. Грудь была совершенно неподвижной. Роксана Кос с удивлением обнаружила, что ей приятно прикасаться к телу аккомпаниатора, и в недоумении спрашивала себя, неужели именно теперь, после его смерти, она начинает его любить. Чтобы поддержать в себе это чувство, она его поцеловала. Губы аккомпаниатора были дряблыми и холодными, а зубы под ними твердыми, неподатливыми. Откуда-то из середины толпы выступил господин Хасакава и достал из кармана чистый и выглаженный носовой платок. «Как дико, — подумал он, — оказаться в таком унизительном положении, что можешь предложить женщине лишь такую малость». Тем не менее Роксана Кос охотно взяла платок, словно только о нем и мечтала, и приложила к глазам. «Вы все! Давайте назад!» — приказал командир Бенхамин, не желавший становиться свидетелем еще одной душещипательной сцены. Сам он тоже отошел, сел в кресло у камина и зажег сигарету. Делать было нечего. Он не мог ее ударить как следовало бы. После этого в комнате наверняка начался бы бунт, и командир не был уверен, что его юные бойцы не встанут на защиту сопрано. Он не понимал только одного — почему ему жалко аккомпаниатора? Альфредо был прав. Люди умирают сплошь и рядом. Частенько ему казалось, что половина всех людей, которых он в жизни знал, уже мертва. Вся штука была в том, что друзья и знакомые командира не просто скончались, но были убиты разнообразными чудовищными способами, и гибель их являлась командиру в ночных кошмарах. Но этот человек, аккомпаниатор, умер сам по себе, просто умер, а это совершенно другое дело. Командир Бенхамин подумал о своем брате. Тот сидел в тюрьме и тоже почти что умер, потому что день за днем проводил в холодной темной дыре. Хоть бы брат продержался еще немного, пару дней, пока их требования не будут удовлетворены, и он не сможет выйти на свободу. Смерть аккомпаниатора взволновала командира. Оказывается, люди могут умирать просто от того, что другие люди вовремя не приходят им на помощь. Он посмотрел на дым своей сигареты. «Отойдите оттуда сейчас же!» Вновь скомандовал он толпе, и на этот раз все подчинились. Даже Роксана поднялась на ноги и выполнила команду вместе с остальными. Она выглядела очень усталой. Командир велел бойцам вернуться на прежние позиции. Заложникам было велено рассесться на стульях и ждать. Альфредо подошел к телефону и нерешительно взял его в руки, как будто не совсем точно знал, что с ним делать. Все-таки с сотовым телефоном не место на войне, с ними все выглядит как-то несерьезно. Он пошарил в одном из многочисленных карманов своих защитных штанов, достал карточку Месснера и набрал номер. Он сообщил ему, что у них тут появился больной, вернее, мертвый, и необходимо переговорить об эвакуации тела. Без аккомпаниатора атмосфера изменилась. Кто-то может подумать, что тут следовало бы сказать: после освобождения 117 заложников атмосфера изменилась, или после того, как террористы пообещали, что никого не убьют, атмосфера изменилась. Но это было неправдой. Все переживали именно смерть аккомпаниатора. Даже те, кто совсем недавно разлучился с женой или любовницей, кто с тоской смотрел им вслед, когда они шагали к свободе в своих великолепных вечерних туалетах. Теперь они думали только об умершем. Они совсем его не знали. Многие думали, что он американец. И вот они стояли в гостиной, преспокойно вырабатывая в своих организмах инсулин, а он умер без инсулина, не желая расставаться с женщиной, которую любил. Каждый задавал себе вопрос, смог бы он сам поступить так же, и каждый решал для себя: пожалуй, нет, не смог бы. Было в аккомпаниаторе какое-то любовное безрассудство. Их оно покинуло вместе с молодостью. Заложники не знали только одного. У Роксаны Кос, которая теперь сидела в уголке громадного дивана и тихонько плакала, уткнувшись в платок господина Хасакавы, никогда не было романа с аккомпаниатором. Как человека она совсем его не знала, а когда он попытался открыть ей свои чувства, это обернулось катастрофой. Любовь, во имя которой столь легко и глупо жертвуют жизнью, всегда безответна. Симон Тибо никогда бы не погиб таким бессмысленным образом ради Эдит. Совсем наоборот, он бы пустился на любые унижения, лишь бы только провести с любимой женщиной остаток дней. Но, не зная фактов, никто толком не понимал, что же случилось на самом деле, и поэтому все думали, что аккомпаниатор был лучше и храбрее их, что любил гораздо сильнее, чем способны любить они. Дом охватил упадок. Цветы, в огромном количестве украшавшие помещение, начали увядать, на лепестках белых роз появилась тонкая коричневая кайма. Шампанское в недопитых бокалах выдохлось и потеплело. Юные террористы вымотались настолько, что засыпали прямо у стен и сползали на пол, не просыпаясь. Заложники по-прежнему находились в гостиной, некоторые перешептывались, но большинство сидело молча. Люди устраивались поудобнее в креслах и тоже засыпали. Своим стражам они не доставляли ни малейшего беспокойства. Разбирались с дивана в подушки и растягивались на полу, почти так же, как в предыдущую ночь, только гораздо удобнее. Все понимали, что выхода у них нет, что они должны оставаться в этой комнате, вести себя тихо, избегать резких движений. Никто даже не помышлял о том, чтобы сбежать через окно ванной комнаты, куда все ходили теперь без охраны, может быть, по какому-то негласному джентльменскому соглашению. И все выказывали особое, преувеличенное уважение к телу аккомпаниатора, их аккомпаниатора, ведь теперь им предстояло жить, по мере сил равняясь на него. Когда появился Месснер, он спросил первонаперво о Роксане Кос. Губы его теперь казались тоньше, выражение лица непреклоннее. Говорить он стал внезапно по-немецки. Ген тяжело поднялся со своего кресла и начал переводить командирам его слова. Те указали на женщину на диване с платком, прижатым к глазам. — А сейчас она должна отсюда уйти, — сказал Месснер тоном, нетерпящим возражений. — А что, появился президент? — спросил командир Альфреда. — Она должна сопровождать домой тело. Перед командирами стоял теперь совсем другой Месснер. Вид комнаты, усеянный лежащими на полу заложниками, покалеченного вице-президента и парней с автоматами, все это вызывало у него в прошлый раз тягостное ощущение, но теперь он был по-настоящему зол. И не вооружен ничем, кроме маленького красного значка, что красовался у него на руке для защиты от направленных на него автоматов. Командиры встретили его гнев со сверхъестественным терпением. «Мертвым, — объяснил Эктор, — все равно, кто находится рядом с их гробом. Вы сказали всех женщин!» «Мы прошли через вентиляционные ходы», — напомнил ему командир Бенхамин, а затем после паузы добавил образное выражение «как кроты». «Я должен убедиться, что могу вам доверять», — сказал Месснер. Ген изо всех сил старался передать его напористой интонации, манеру произносить каждое слово так, что оно звучало ударом колотушки по барабану. «Вы мне тут говорите всякие вещи! А почему я должен вам верить?» «Мы отпустили слуг, больных и всех женщин, кроме одной. Похоже, она представляет для вас наибольший интерес. Задержи мы другую, вы не придали бы этому такого значения». «Так я могу вам доверять?» Бенхамин с минуту обдумывал его слова, потом поднял руку, словно для того, чтобы потрогать свою болячку на щеке, но передумал. «Мы с вами по разные стороны баррикад. Швейцарцы никогда не встают на чью-либо сторону», — оборвал его Месснер. «Мы держим только сторону Швейцарии». Никто из командиров не нашел, что еще сказать Месснеру. Тому не требовались доказательства, что аккомпаниатор, лежащий у его ног, мертв. Священник накрыл его тело скатертью, и скатерть была совершенно неподвижна. Месснер без дальнейших церемоний вышел из дома и вернулся через час в сопровождении помощника. Они привезли с собой медицинскую каталку, которыми пользуются сотрудники скорой помощи, нагруженную коробками и пакетами, а сняв поклажу, отрегулировали высоту каталки и попытались взгромоздить на нее крупное тело аккомпаниатора. В конце концов, им пришлось призвать на помощь нескольких юных террористов. Смерть делает человека очень тяжелым, как будто все его прежние деяния, все каждодневные труды возвращаются к нему в последние мгновения и ложатся свинцовым грузом на грудь. Когда аккомпаниатора все-таки уложили и пристегнули, из-под узорчатой скатерти выскользнули его красивые руки. Наконец его увезли из зала. Роксана Кос отвернулась, словно разглядывая диванные подушки. Господину Хасакаве показалось, что она воображает себя Брунгильдой и мечтает о коне, который унес бы ее в огонь вслед за телом возлюбленного. «Мне представляется, что не следовало доставлять нам еду таким способом», — заметил вице-президент, сидящему рядом с ним незнакомцу, хотя был голоден и хотел поскорее ознакомиться с содержимым ящиков. «Мне представляется, из уважения к смерти они могли бы сделать две отдельные ходки». Предзакатный свет пробивался сквозь высокие окна гостиной и рисовал на полу золотые полосы. «Да чего же красивая комната!» — подумал Рубен, особенно в это время дня. Он очень редко возвращался домой до темноты, а часто и вовсе не бывал дома, замещая президента то в одной поездке, то в другой. Лед в полотенце почти полностью растаял, и рукав его крахмальной рубашки насквозь промок от постоянно стекающей по руке воды. Впрочем, влажная прохлада полотенца все равно приносила облегчение распухшему лицу. Вице-президент размышлял, где будут спать сегодня ночью его жена и дети. Может быть, президент и его жена пригласят их к себе, чтобы сделать на этом рекламу? А может, их разместят под охраной в отеле? Хорошо бы они нашли приют у кузины Анны. Анна утешит жену, развлечет детей, выслушает отчет девочек о нападении бандитов. Конечно, придется спать в кроватях подвое, а кому-то придется лечь и на раздвижной софе, но тут нет ничего страшного. Все лучше, чем в чопорных гостевых покоях у Масуды, тем более что Эсмеральду он наверняка пошлет спать на половину слуг. Ген и господин Хасакава устроились на другом конце комнаты возле окон, подальше от своих соотечественников. Строгие правила вежливости не позволяли другим мужчинам присоединиться к ним без приглашения. Даже в таких чрезвычайных обстоятельствах субординация оставалась нерушимой. В своем нынешнем настроении господин Хасакава не нуждался в компании. «Он был потрясающим аккомпаниатором», — сказал он Гену. «Я чувствую свою ответственность за них обоих». Из всех мужчин в комнате господин Хасакава был единственным, кто оставался в пиджаке и галстуке, и каким-то удивительным образом его костюм совершенно не измялся. «Вы хотите, чтобы я ей сказал?» «Что?» «Об аккомпаниаторе», — уточнил Ген. Господин Хасакава посмотрел на Роксану Кос, которая по-прежнему сидела, отвернувшись и скрыв лицо за занавесью волос. Несмотря на то, что рядом с ней на софе сидели другие люди, она казалась совершенно одинокой. Священник находился рядом с ней, но не с ней. Глаза его были закрыты, губы беззвучно шептали слова молитвы. «О, я думаю, она это знает», — господин Хасакава неуверенно добавил. «Скорее всего, ей все об этом уже говорили». Ген не настаивал, он ждал. В его обязанности не входило давать советы господину Хасакаве. Он знал, что секрет его профессии заключается в умении ждать, пока хозяин сам придет к тому или иному заключению. «Если это не покажется слишком бестактным, — наконец сказал господин Хасакава, — может быть, вы передадите ей мои соболезнования? Скажите ей, что я считаю ее аккомпаниатора смелым и талантливым человеком». Он посмотрел Гену прямо в глаза, чего обычно не делал. «А что, если я действительно несу ответственность за его смерть?» — спросил он. «Каким образом?» «Это же мой день рождения. Они приехали сюда ради меня». «Они приехали сюда работать», — возразил Ген. «Они вас вообще не знали». Господин Хасакава, которому только что исполнилось 53, выглядел внезапно постаревшим. Он совершил ужасную ошибку, принимая такой дар, и теперь как будто расплачивался годами своей жизни. «Скажите ей, да-да, скажите ей обязательно, что я очень скорблю». Ген кивнул, поднялся со своего места и пересек комнату. Комната была огромная, даже если не считать большой прихожей и столовой, примыкавших к ней с разных концов, сама гостиная имела весьма сложную конфигурацию и состояла из трех отдельных помещений, так сказать, комнат в комнате, заставленных стульями и креслами. Для концерта вся мебель была сдвинута к стенам, а потом, в ходе дальнейших событий, постепенно снова возвращалась в середину, составляясь в разрозненные причудливые фигуры. Заложники устраивались как могли. Если поставить здесь стойку регистратуры, будет точь-в-точь огромное гостиничное фойе. А если бы здесь был пианист, — подумал Ген, но тут же отбросил эту мысль. Роксана Кос сидела одна, но неподалеку от нее стоял юный террорист, прижимая к груди винтовку. Ген узнал мальчишку. Это он держал Роксану Кос за руку, когда все заложники только легли на пол. Интересно, почему он запомнил именно этого, хотя совсем не различал остальных? Очевидно, что-то было в его лице, нежном и довольно смышленом, что-то, что выделяло парня среди других. Гену самому не понравилось, что он это заметил. В этот момент боец открыл глаза и встретился взглядом с переводчиком. Секунду они смотрели друг на друга, а затем одновременно отвернулись. В животе у Гена появилось странное, тянущее чувство. Тем легче будет говорить с Роксаной Кос. Она не пугает его так, как этот парнишка. «Прошу прощения», — обратился он к певице. Ген выбросил из головы юного террориста. Никогда в жизни он не подошел бы к ней по собственному почину, никогда бы не нашел в себе мужества самому выразить сочувствие и соболезнования, точно так же, как господин Хасакава не нашел бы в себе мужества обратиться к ней напрямую, даже будь его английский превосходным. Но вместе они ощущали себя в этом мире вполне свободно, две половинки мужества, составляющие вместе одно храброе целое. — Ген, — сказала Роксана Кос и грустно улыбнулась. Глаза ее все еще были заплаканными. Она встала с дивана и взяла переводчика за руку. Из всех людей в комнате лишь его она знала по имени, и ей было приятно произносить это имя вслух. — Ген, спасибо вам за то, что вы их остановили. — Я никого не останавливал. Покачал головой Ген. Он очень удивился, услышав свое имя из ее уст. Удивился, как оно звучит. Удивился прикосновению ее руки. Но много ли смысла было бы в моих словах, не окажись вы рядом? Без перевода это были бы просто женские крики. Вы и так выразились совершенно ясно. Подумать только! Они хотели в него стрелять. Она отпустила его руку. «Я рад», — начал было Ген и остановился, соображая, чему в самом деле он может быть рад. «Я рад, что покой вашего друга не был нарушен. Уверен, что очень скоро его переправят домой». «Да», — сказала она. Ген и Роксана одновременно представили себе аккомпаниатора, возвращающегося домой. Вот он сидит в самолете возле иллюминатора и смотрит на облака, клубящиеся над этой страной. «Мой работодатель, господин Хасакава, просил меня передать вам свои соболезнования. Просил сказать, что ваш аккомпаниатор был очень талантлив. Для нас было большой честью услышать его игру». Она кивнула. «Он прав», — сказала она. «Кристоф был очень хорошим. Думаю, люди не часто обращают внимание на аккомпаниаторов. Это очень любезно со стороны вашего работодателя». Она раскрыла ладонь. «Он дал мне носовой платок». Платок напоминал крохотный белый флажок, скомканный между ее пальцев. «Боюсь, я его испортила. Возвращать, наверное, не имеет смысла». «Разумеется, он не будет возражать, если вы оставите его у себя. Скажите мне еще раз его имя». «Хосокава». «Хосокава», — повторила она медленно. «Ведь это его день рождения мы тут отмечали». «Да, он чувствует себя ужасно виноватым из-за всего случившегося. У него очень развито чувство ответственности». «За то, что это его день рождения? За то, что вы и ваш друг приехали сюда выступать. Он считает, что вы оказались в этой ловушке из-за него, и, может быть, ваш друг...» И снова Ген остановился. Такая прямолинейность была ни к чему. Вблизи лицо Роксаны Кос казалось совсем юным, почти девичьим, ясные глаза, длинные волосы. Но Ген знал, что певица старше его, по крайней мере, лет на 10, ей уже под 40. «Передайте господину Хасакаве, что я», — сказала она, но прервалась и начала убирать с лица волосы и закалывать их оставшимися шпильками. «Да какого черта? Можно подумать, я так занята, что не могу поговорить с ним сама. Он говорит по-английски. Ну, вы переведете. Вы сейчас среди нас единственный, кто занимается делом. На свете есть языки, на которых вы не говорите?» Гэн улыбнулся, представив себе длинный список языков, на которых он не говорил. «На большинстве языков я не могу сказать ни слова», — ответил он. Роксана Кос взяла его под локоть, словно боялась лишиться чувств, и они вместе проследовали через комнату. Ей вправду стоило опасаться обморока. У сопрано выдался крайне тяжелый день. Все мужчины в комнате замолкли, подняли головы и проводили их взглядом. Молодой японский переводчик бороздит просторы гостиной рука об руку со знаменитой певицей. Какое удивительное и прелестное зрелище представляла ее ладонь на его рукаве и эти бледные пальцы, почти касающиеся его запястья. Когда господин Хасакава, который все это время старался смотреть в другую сторону, понял, что Гэн ведет Роксану Кос прямо к нему, то почувствовал, что краснеет до самого ворота рубашки и вскочил на ноги в ожидании гостьи. «Господин Хасакава», — сказала Роксана и протянула ему руку. «Госпожа Кос», — ответил он и поклонился. Роксана села на стул, господин Хасакава занял соседний. Гэн придвинул к ним стул поменьше и уселся в ожидании. «Гэн сказал, что вы чувствуете свою вину за все происходящее», — начала она. Господин Хасакава кивнул. Он говорил с ней с предельной откровенностью. Так разговаривают люди, знакомые всю жизнь. Но что такое жизнь? Этот день? Этот вечер? Террористы перевели стрелки часов, и всякое понятие о времени исчезло. Теперь, когда чувство вины удавкой сжимало его горло, лучше быть честным, пусть и в ущерб приличиям. Господин Хасакава признался, что отклонил множество приглашений, поступивших из этой страны, но согласился, узнав, что приедет она. Признался, что у него и в мыслях не было устанавливать с этой страной экономическое сотрудничество. Признался, что всегда был большим поклонником ее таланта и перечислил города, в которых видел ее на сцене. Наконец он признался, что в некоторой степени несет ответственность за смерть аккомпаниатора. «Нет», — возразила она, — «нет-нет, я пою в самых разных местах, но очень редко соглашаюсь петь на частных приемах. Говоря по правде, у большинства людей просто нет на меня денег. Но раньше я давала частные выступления. Я приехала сюда вовсе не из-за вашего дня рождения. При всем моем уважении к вам, я даже не помнила, кто виновник торжества. Кроме того, насколько я понимаю, эти люди пришли сюда тоже не из-за вас. Им нужен президент». «Да, но я, так сказать, запустил механизм», — настаивал господин Хасакава. «А может, это я запустила?» — ответила она. «Я тоже хотела отказаться. И отказывалась несколько раз, пока, наконец, они не предложили мне очень много денег». Она наклонилась вперед, и Гэн с господином Хасакавой тоже склонили головы. «Не поймите меня превратно. Я не считаю, что винить в случившемся некого. Виноватых тут полным-полно. Но вы в их число не входите». Если бы в этот момент члены семьи Мартина Суареса вдруг открыли настежь двери, бросили свои автоматы и отпустили на волю всех заложников, то и тогда господин Хасакава не почувствовал бы такого облегчения, какое он ощутил, услышав, что Роксана Кос его прощает. Несколько бойцов вскрыли пакеты, которые привез на каталке Месснер, и принялись раздавать присутствующим сэндвичи, банки с газировкой, куски шоколадного пирога и воду в бутылках. Что-что, а голодная смерть, по всей видимости, им теперь не угрожает. Когда они взяли по сэндвичу, парень легонько встряхнул пакет, предлагая брать еще. Быть может, из-за того, что они сидели с Роксаной Кос? «Такое впечатление, что я осталась на ужин», — сказала она, разворачивая один из свертков, будто подарок. Внутри оказались два толстых ломтя хлеба, а между ними кусок мяса, приправленный чем-то красно-оранжевым, не то соусом, не то болгарским перцем. Сок закапал на бумагу, которую певица расстелила на коленях. Мужчины вежливо ждали, пока она начнет есть, но долго ждать им не пришлось. Она была голодна. «Отличный бы вышел скандальный снимок», — сказала Роксана Кос, поднося сэндвич ко рту. «Вообще-то я очень разборчива в еде. В чрезвычайных обстоятельствах правилами можно и поступиться», — сказал господин Хасакава, а Ген перевел. Ему было приятно смотреть, как она ест, приятно сознавать, что горе не захлестнуло ее настолько, чтобы угрожать здоровью. Ген, посмотрев на свой сэндвич, два куска влажного хлеба и кусок жирного мяса, еще вопрос, чье это мясо, призадумался, так ли уж он голоден. Оказалось, что очень голоден. Он отвернулся от Роксаны и господина Хасакавы, опасаясь, что измажет губы оранжевым жиром. Но Ген не успел осилить и половины сэндвича, как подошел один из парней в бейсбольной кепке. Мало-помалу переводчик начинал различать этих мальчишек. Вот у этого к бейсбольной кепке приколот значок с Че Геварой, у другого на боку висит нож, у третьего на шее у самого горла болтается дешевая ладанка со святым сердцем. Некоторые были очень высокими, другие очень маленькими. У некоторых только-только пробивались усики, кто-то был весь в прыщах. Мальчишка, которого Ген приметил с самого начала возле Роксаны, тонкими чертами лица походил на изображение Мадонны. А парень, который подошел к нему сейчас, говорил на таком безграмотном испанском, что Гену пришлось изрядно постараться, чтобы разобрать. Его хотят видеть командиры. «Прошу меня извинить», — сказал переводчик по-английски и по-испански, снова завернув в бумагу свой ужин и осторожно положив сверток под стул в надежде, что когда он вернется, все будет на месте. Особенно ему хотелось попробовать пирога. Командир Эктор делал карандашные пометки в блокноте, старательно выводя каждое слово. «Имя?» — спросил командир Альфреда человека, сидящего на красной оттаманке возле камина. «Оскар Мендоса». Человек вытащил носовой платок и вытер рот. Он только что прикончил кусок пирога. «Документы есть?» Господин Мендоса вынул бумажник, нашел там водительское удостоверение, кредитную карту, фотографии пяти дочерей. Эктор занес в блокнот всю информацию, включая и домашний адрес. Командир Бенхамин взял фотографии и стал их рассматривать. «Род занятий?» — спросил он. «Подрядчик». Господину Мендосе очень не понравилось, что они записали его адрес. Он жил на расстоянии всего лишь 5 миль от этого дома. Он собирался предложить свои услуги по строительству завода, который, как ему было сказано, господин Хасакава планировал здесь открыть. Вместо этого ему пришлось спать на полу, разлучиться с женой и дочерями, бог знает на какой срок, и гадать, пристрелят его или не пристрелят. «Здоровье?» Господин Мендоса пожал плечами. «Нормальное вроде, я ведь здесь». «А вы точно это знаете?» Бенхамин вспомнил, каким тоном разговаривал с ним доктор, когда несколько лет назад он приехал в город со своим лишаем. «Патологии есть?» Господин Мендоса взглянул на него так, словно его спрашивали о внутреннем устройстве его наручных часов. «Понятия не имею». Ген встал позади них и ждал, а они продолжали свои расспросы, интересные разве что тем, сколь невразумительные ответы они за собой влекли. Командиры решили продолжить отсев заложников. Они пытались выяснить, не может ли кто-то еще не кстати умереть. Кончина аккомпаниатора заставила их поволноваться. Притихшая была толпа на улице, при виде завернутого в скатерть тела снова начала вопить. «Убийцы! Убийцы!» — скандировали люди. С улицы через громкоговорители шел нескончаемый поток сообщений и требований. Телефон звонил, не переставая. Все, кому не лень, предлагали себя в переговорщики. Очень скоро выяснилось, что большинству террористов необходимо поспать. Командиры разругались по поводу какой-то чепухи. Ген даже не смог уловить, в чем было дело. Эктор прекратил дебаты, пальнув из пистолета в каминные часы. В руках у бандитов все еще находилось слишком много людей, даже теперь, когда их количество уменьшилось в половину. Командиры расспрашивали заложников одного за другим, записывали ответы и имена. Ген подключался в тех случаях, когда заложники не говорили по-испански. Главные надежды командиры возлагали на иностранцев, на иностранные правительства, готовые платить иностранный выкуп. Командиры вынуждены были срочно придумывать новый план взамен провалившегося. Пусть президент от них улизнул, но должен же здесь найтись кто-то ценный, кто хоть как-то окупит их старания. Командиры собирались переговорить с каждым заложником в отдельности, выбрать самых важных персон и попробовать обменять на своих товарищей, томящихся в строго охраняемых тюрьмах, или, по крайней мере, получить за них как можно больше денег. Однако дело шло бестолково. Заложники сознательно умаляли свою значимость во время допроса. «Нет-нет, строго говоря, я не руковожу компанией. Я просто член совета директоров. Этот дипломатический пост вовсе не такой важный, как кажется. Мне его зять выбил». Никто из заложников особо не хотел врать. Люди лишь старались немного припрятать правду. Их нервировало то, что ответы записывались. «Вся информация будет проверена нашими людьми в городе», — снова и снова повторял командир Альфреда, а Ген переводил это на французский и немецкий, греческий и португальский, не забывая менять выражение «наших людей в городе» на «их людей в городе». За такими вещами переводчик должен следить. Посреди беседы с одним из заложников, датчанином, который, как предполагалось, был потенциальным инвестором несуществующего проекта компании «Нансей», Бенхамин, верхняя часть лица у него полыхала огнем, повернулся к Гену. «Где ты такого ума набрался?» — спросил он осуждающе, будто где-то в доме хранилась крупная сумма интеллекта, и Ген ее единолично присвоил. Ген чувствовал себя усталым, а вовсе не умным. Его мучил голод. От недосыпа в голове звучали колыбельные мелодии. Скорее бы вернуться к недоеденному сэндвичу. — Сэр? — переспросил он. Он видел господина Хасакаву и Роксану Кос, спокойно сидящих бок о бок и не способных вести разговор, потому что их переводчик помогал террористам составлять базу данных. «Где ты выучил столько языков?» Ген не чувствовал ни малейшего желания пересказывать свою биографию. Переводчика больше волновало, на месте ли его сэндвич, а пирог... Он поразмыслил над тем, сочтут ли его достойным освобождения, и с покорным смирением утвердился во мнении, что вряд ли. «В университете», — просто ответил Ген и повернулся к человеку, которого допрашивали террористы. Когда списки удерживаемых и отправляемых на волю заложников были составлены, Ген, по идее, должен был возглавлять список кандидатов на освобождение. Он ничего не стоил, не имел никакого политического влияния, он был лишь наемным работником, как те, кто тонкими ломтиками нарезал лук для торжественного обеда. Но его имени не оказалось ни в одном из списков. О Гене словно забыли. Не то чтобы он жаждал выйти на свободу с господином Хасакавой, он бы и сам, подобно молодому священнику, попросился остаться, но все-таки лучше бы его спросили. Когда с допросами и списками было покончено, стоял уже поздний вечер. По всей комнате зажглись лампы. Ген получил задание сделать копии списков. Как-то само собой получилось, что он сделался у террористов секретарем. В итоге в заложниках решено было оставить 39 человек, считая переводчика, тот сам себя вписал в один из списков, а в самом окончательном варианте их оказалось 40, потому что отец Аргуэдос снова отказался уйти. При наличии 15 солдат и 3 командиров получилось приблизительно по 2 заложника на каждого террориста, что показалось командирам вполне приемлемым. Учитывая, что изначальный план предписывал 18 террористам захватить в плен одного президента, этот пересчет демонстрировал наличие у них рационального мышления. Конечно, лучше всего было бы сначала хорошенько помучить кандидатов на освобождение, продержать их еще с недельку, а затем позволить им убираться вон по одному в обмен на выполнение своих требований. Но террористы очень устали. Заложники все время чего-то хотели и на что-то жаловались. Террористы будто взялись присматривать за оравой капризных детей, которых необходимо опекать, успокаивать и развлекать. Командиры уже мечтали от них отделаться. Вице-президент, не в силах больше смотреть на беспорядок, принялся хлопотать по хозяйству. Он собрал фужеры и составил их на большой серебряный поднос, который, как он знал, хранился в столовой в буфете. Пошел на кухню, один из бойцов не стал его останавливать, но отправился следом и на минуточку приложился щекой к дверце морозильника. В гостиную вице-президент вернулся с большим пластиковым мешком для мусора и начал собирать в него обертки от сэндвичей. Крошек в обертках не обнаружилось, только оранжевые пятна от соуса. Все находящиеся в доме очень проголодались. Вице-президент собрал со столов и ковров банки из-под газировки. Ну и что, что, по сути дела, эти столы и ковры ему не принадлежали? В этом доме он был счастлив. Как чудесно было возвращаться сюда вечером. Дети со своими друзьями носятся, смеясь по коридорам. Хорошенькие горничные индианки, стоя на коленях, вручную натирают полы, хотя в кладовке есть электрический полотер. Жена расчесывает волосы у зеркала, и по спальне разливается аромат ее духов. Это был его дом. И чтобы вынести творящийся здесь кошмар, дом надо было привести хоть в какой-то порядок. — У вас все хорошо? — спрашивал он гостей, смахивая в ладонь мусор со столов. — Держитесь. Ему хотелось засунуть их башмаки под диваны, чтобы они не валялись посреди комнаты, а голубое шелковое кресло переставить в другой конец комнаты, где оно всегда стояло, но все-таки таскать кресло — совсем уж не вице-президентское дело. Он еще раз прогулялся на кухню за мокрой тряпкой, надеясь с ее помощью оттереть с ковра пятна, похожие на следы виноградного сока. На другом конце комнаты Рубен Иглесиас заметил оперную певицу, сидящую рядом с японским господином, чей день рождения все вчера отмечали. Забавно, но из-за боли в голове он даже не мог вспомнить их имен. Они склонили друг к другу головы, она время от времени смеялась, а он в ответ со счастливым видом кивал. Интересно, это был ее муж? Тот, кто только что умер. Японец промурлыкал что-то похожее на песню. Она его выслушала, кивнула, а затем тихонько запела сама. Какой сладостный звук! Сквозь непрерывный ор громкоговорителей, несшийся из открытого окна, трудно было определить, что именно она поет. Вице-президент мог уловить только мелодию, чистые рулады ее голоса, совсем как в далеком детстве, когда он бежал с высокого холма мимо монастыря, и на мгновение до его слуха долетало пение монахинь. Проноситься мимо этого пения было даже лучше, чем стоять и слушать. Музыка вливалась в него на бегу, становилась ветром, который развивал его волосы, сливалась со стуком его башмаков по мостовой. И вот теперь, когда он слушал пение Роксаны Кос, оттирая ковер, у него возникло то же самое ощущение. словно одна птичка отвечает другой, но слышно лишь этот ответ, а горестный зов той пернатой, что начала перекличку, от тебя ускользает. Когда снова вызвали Месснера, он появился почти сразу. Рубена Иглесиаса, вице-президента и мальчика на побегушках, послали открывать дверь. Бедный Месснер выглядел еще более измученным и обгоревшим, чем вчера. Но сколько времени прошло? Когда умер аккомпаниатор? Сегодня или вчера? Неужели только вчера их наряды были свежими и неизмятыми? Они ели маленькие отбивные и слушали Дворжака. А может, это Дворжака они пили из хрустальных бокалов после обеда? Неужели только недавно комната была полна женщин, и повсюду струился нежный шифон их платьев, сверкали драгоценные украшения и радовали глаз маленькие вечерние сумочки, похожие на пионы? Неужели только вчера дом сиял чистотой, подоконники и оконные рамы вымыты до блеска, а все шторы выстираны и аккуратно развешаны, и легкий тюль, и тяжелые драпировки — все ради президента и того самого господина Хасакавы, который собирался построить в стране завод? Тут-то вице-президент задумался, почему это Масуда попросил провести прием в его доме. Если этот день рождения был так важен для страны, почему не отпраздновать его в президентском дворце? Не потому ли, что президент с самого начала не собирался приходить? «По-моему, у вас началось воспаление», — сказал Месснер, дотрагиваясь своими бледными пальцами до пламенеющего лба вице-президента. Он достал сотовый и на смеси английского с испанским попросил антибиотики. «Я не знаю, какие именно нужны», — сказал Месснер в телефон. «Наверное, те, которые обычно дают людям, получившим прикладом в лицо». Он прикрыл телефон рукой и обратился к Рубену. «У вас есть на что-нибудь...» Потом повернулся к Гену. «Как сказать, аллергия?» «Так и будет аллергия», — ответил Ген. Рубен с трудом кивнул. «На арахис». «О чем это он болтает по телефону?» — спросил Гена командир Бенхамин. Ген объяснил, что речь идет о медикаментах для вице-президента. «Никаких медикаментов! Я не даю санкций на медикаменты!» — заявил командир Альфреда. «Что вообще этот вице-президент знает об инфекциях? Вот пуля в животе — это да, здесь можно говорить об инфекциях». «Ну, без инсулина мы уже обошлись», — заметил Месснер, захлопывая телефон. Альфредо сделал вид, что его не слышит. Он пошелестел своими бумагами. «Вот списки», — сказал он. «Это те, кого мы оставляем, а это те, кого отпускаем». Он положил вырванные из блокнота странички на стол перед Месснером. «А это наши требования. Мы их подкорректировали. И больше никого не выпустим, пока все требования не будут выполнены полностью и безоговорочно. Мы вели себя, как вы выразились, очень разумно. Теперь пусть правительство ведет себя разумно». «Я все им передам». Месснер собрал листочки и спрятал в карман. «Мы были очень добросовестны в вопросах здоровья», — добавил командир Альфреда. На Гена внезапно навалилась усталость. Он поднял руку в знак того, что нуждается в паузе, и попытался вспомнить по-английски слово «добросовестный», потом вспомнил. «Все, кто нуждается в медицинской помощи, будут освобождены». «Включая его?» — Месснер качнул головой в сторону вице-президента, который, погрузившись в затейливый мир лихорадочных видений, не обращал внимания на разговоры вокруг. «Его мы оставим», — отрезал Альфреда. «Нужен же нам кто-то, раз президента у нас нет». Кроме перечня главных требований — деньги, освобождение заключенных, самолет, доставка всех террористов на самолет и так далее — существовал еще изрядно тормозивший дело список мелких насущных потребностей. Еще до наступления темноты, то есть до того, как уйдет основная масса заложников, террористы желали во что бы то ни стало получить следующее: подушки 58 штук, одеяло 58 штук, зубные щетки 58 штук, фрукты, манго, бананы, сигареты 20 пачек с фильтром, 20 пачек без фильтра, леденцы всех видов, кроме лакричных, плитки шоколада, сливочное масло, газеты, обогревательные приборы. Список, казалось, продолжался до бесконечности. Террористы так и видели, как люди снаружи со всех ног бросаются искать все требуемое посреди ночи, колотят в стеклянные двери магазинов, будят хозяев, заставляют их выбираться из постелей и зажигать в торговых залах яркие светильники. Никто не хотел ждать до утра. Утром те, кто снаружи, могут и передумать. Когда заложники собрались в столовой, чтобы услышать, кого отпускают, а кого оставляют, все были взволнованы до нельзя. Это напоминало танец кекуок или игру в музыкальные стулья, в которой все участники награждались или наказывались случайно, однако все жаждали попытать удачи. Даже у тех, кто, как господин Хасакава или Симон Тибо, точно знали, что у них нет шансов вырваться на волю, сердца отчаянно колотились. Все считали, что Роксана Кос теперь-то уж наверняка будет отпущена. Держать в заложниках одну женщину среди более чем полусотни мужчин неудобно и неприлично. Да, они понимали, что будут по ней скучать. Они уже по ней скучали, но тем не менее желали ей скорейшего освобождения. Командиры выкрикивали имена, веля заложникам идти направо и налево, и хотя они еще не объявили, какой группе что предстоит, все было понятно и так. Темная стена безысходности отделила тех, кто уже предчувствовал свою злую судьбу, от остальных, охваченных радостным нетерпением. С одной стороны комнаты люди, которых сочли менее значительными, готовились вернуться к своим женам. Очень скоро они будут спать в собственных постелях, будут встречены детьми и собаками с их мокрыми поцелуями и безрассудной, безоглядной любовью. А 39 мужчин и одна женщина с другой стороны комнаты только начинали понимать, что влипли не на шутку, и в этом доме им теперь жить жизнью пленников.